Он улыбнулся, будто смог узнать мои мысли. Должно быть, они слишком явно читались на моем лице. Еще осталось несколько открытых крайних сроков и несколько мест, где сделают исключение. Я лишь примерно могла представить причины, объясняющие эти исключения, и их размер в долларах США. Эдвард рассмеялся над выражением моего лица. «Ну, приступим?» – спросил он, подвигая меня к кухонному столу. Чарли гневно следовал сзади, хотя он едва ли мог жаловаться на план наших вечерних занятий. Сегодня днем он сам докучал меня разговорами насчет колледжа. Я быстро убрала со стола, пока Эдвард раскладывал пугающую стопку бланков. Когда я убирала грозовой перевал, Эдвард поднял бровь. Я знала, о чем он подумал, но Чарли прервал его, прежде чем Эдвард успел что-то сказать. «Кстати, о заявлениях в колледж, Эдвард», — сказал Чарли еще более угрюмым тоном. Он, по возможности, старался избегать обращаться к Эдварду напрямую, но когда ему все же приходилось это делать, это еще более ухудшало его плохое настроение. «Мы с Беллой только что обсуждали планы на следующий год. Ты уже решил, где будешь учиться?» Эдвард улыбнулся Чарли и дружелюбно ответил. «Еще нет. Я получил несколько приглашений, но все еще обдумываю варианты». «И куда тебя приняли?» – давил Чарли. «Сиракузы, Гарвард, Дартмунд. И только что я был принят в университет Юго-Восточной Аляски». Повернувшись в полоборота, Эдвард подмигнул мне, и я подавила смешок. «Гарвард, Дартмунд», – пробормотал Чарли, не в состоянии скрыть благоговение. «Ну, ничего себе, это кое-что, да. Но университет Аляски, ты ж не собираешься всерьез рассматривать их предложение, когда у тебя есть возможность вступить в Лигу Плюща. Твой отец вряд ли захочет, чтобы ты...» Карлайл согласится с любым моим выбором, безмятежно сообщил ему Эдвард. «Хм... угадай, что здесь, Эдвард?» – игриво спросила я. «Что было?» Я указала на толстый конверт, лежавший на стойке. «Я только что получила приглашение в университет Аляски». «Поздравляю», — усмехнулся он. «Какое совпадение». Глаза Чарли сузились, и его взгляд заметался между нами. «Прекрасно», — произнес он через минуту. «Я собираюсь пойти смотреть игру, Белла. 9:30». Это было его обычным прощальным приказом. «Папа, а помнишь о нашем недавнем разговоре? Насчет моей свободы?» Он вздохнул. «Хорошо, 10:30. У тебя все еще комендантский час. На все вечера после школы». «Белла больше не наказана?» – спросил Эдвард, хотя я и знала, что в действительности эта новость не была для него неожиданной, но так и не смогла обнаружить ни одной фальшивой ноты во внезапном волнении его голоса. «С условием», – поправил его Чарли сквозь зубы. «Тебе что за дело?» Нахмурившись, я посмотрела на папу, но это... Он этого не заметил. «Просто рад узнать», — сказал Эдвард. «Элис ноет, что ей не с кем поехать за покупками, и я уверена, что Белла хотела бы увидеть огни большого города», — улыбнулся он мне. Но Чарли прорычал «нет». И его лицо приобрело фиолетово-красный оттенок. «Пап, в чем дело?» — он с трудом проговорил. «Я не хочу, чтобы ты сейчас ездила в Сиэтл». «Что?» «Я же рассказывал тебе о той истории из газет. В Сиэтле свирепствует какая-то банда убийц, и я хочу, чтобы ты держалась от этого подальше, ясно?» Я закатила глаза. «Пап, да меня скорее поразит молния, чем что-то случится за один день в Сиэтле». «Нет, все в порядке, Чарли», – перебив меня, сказал Эдвард. «Я не Сиэтл имел в виду. Я вообще-то говорил о Портленде. Я тоже не хочу, чтобы Белла оказалась в Сиэтле». «Нет, конечно же». Я с недоверием посмотрела на него, но в его руках уже была газета Чарли, и он внимательно читал первую полосу. Должно быть, таким образом он пытался успокоить моего отца, ведь сама идея подвергнуться опасности, пускай даже и от самых смертельно опасных людей, находилась в компании Элис и Эдварда, казалась просто смешной. Это сработало. В течение секунды Чарли молча смотрел на Эдварда, затем пожал плечами. «Отлично». Наконец-то спешно покинул кухню. Направляясь в гостиную, возможно, он не хотел пропустить какое-то сообщение по телевизору. Я подождала, пока включится телевизор, чтобы Чарли не мог меня услышать. «Что?» – начала я. «Погоди», – сказал он, не отрывая взгляда от газеты. Его взгляд все еще не отрывался от страниц, когда он подвинул ко мне через стол первый бланк заявления. Я думаю, в эту анкету ты можешь вписать все с предыдущих бланков, вопросы те же». Наверное, Чарли все еще подслушивал. Я вздохнула и начала вписывать повторяющуюся информацию о себе. Имя, адрес, номер социального страхования. Через несколько минут я взглянула на Эдварда, но теперь он задумчиво смотрел в окно. Поскольку мне снова пришлось склониться над бланком, я впервые заметила название учебного заведения. Фыркнув, я отпихнула бумаги в сторону. «Белла?» «Да что это, Эдвард Дартмунд?» Эдвард поднял бланк заявления, от которого я отказалась, и снова мягко положил его передо мной. «Думаю, тебе понравится Нью-Хэмпшир», — сказал он. «Для меня там найдется целый перечень вечерних курсов, да и леса там отличные, особенно для такого заядлого туриста, как я. Обилие дикой природы». Он изогнул губы в заманчивой улыбке, зная, что я не могла этому противостоять. Я вздохнула, глубоко втянув носом воздух. «Если от этого ты станешь счастливее, я позволю тебе вернуть мне деньги», — пообещал он. «Если ты захочешь, я могу даже начислять проценты». «Ну да, туда же невозможно попасть без огромной взятки. Или это была часть оплаты? Новое крыло библиотеки имени Каллинов. Уф, почему мы опять это обсуждаем?» «Пожалуйста, Белла, ты можешь просто заполнить заявление. От этого ничего страшного не случится. Заполни». У меня отвисла челюсть. «Знаешь что? Не думаю, что я стану это делать. Я взяла бумаги, намереваясь смять их, чтобы удобнее было засунуть в мусорное ведро, но их уже не было. Мгновение я пялилась на пустой стол, затем посмотрела на Эдварда. Казалось, он даже не двигался, но заявление, вероятно, уже было спрятано во внутренний карман его куртки. «Что ты делаешь?» – потребовала я. «Я напишу твое имя лучше, чем ты сделаешь это сама. Ты ведь уже написала резюме». «Ты переходишь все границы, знаешь ли?» Я на всякий случай говорила шепотом, вдруг Чарли не был полностью поглощен игрой. «Мне действительно не нужно, чтобы меня еще куда-нибудь приняли. Я уже принята на Аляске. Я почти могу позволить себе обучение в первом семестре. Это представит мне такое же алиби, как и в любом другом месте. Нет никакой необходимости выбрасывать кучу денег, неважно чьих». Его лицо исказило страдальческая гримаса. «Белла, не начинай. Я согласна, что должна сделать этот шаг ради Чарли, но мы оба знаем, что следующей осенью я все равно не буду в состоянии посещать колледж и вообще даже находиться рядом с людьми не смогу. Мои знания о первых нескольких годах жизни новообращенного вампира были достаточно расплывчатыми. Эдвард никогда не вдавался в подробности. Это не было его любимой темой, но я знала, что это были не самые лучшие переживания. Очевидно, самоконтроль приходил с опытом, так что все остальные варианты, кроме заочного обучения, даже не рассматривались. «Я думал, вопрос времени все еще не решен», – мягко напомнил мне Эдвард. «Ты могла бы насладиться семестром или даже двумя в колледже, ведь существует множество человеческих событий, которых у тебя еще не было». «Я доберусь до них потом». «Потом они уже не будут человеческими. У тебя не будет второго шанса побыть человеком, Белла». Я вздохнула. «Сам подумай о времени, Эдвард. Слишком опасно затягивать». «Пока нет никакой опасности», — настаивал он. Я свирепо глянула на него. «Никакой опасности, конечно, есть только садистка-вампирша, пытающаяся отомстить мне за убийство ее партнера, предположительно убив меня каким-нибудь медленным, мучительным способом. Кого волнует Виктория? Ах, да, еще Волтури, королевская вампирская семья с их маленькой армией воинов, которые настаивают, чтобы в ближайшее будущее мое сердце прекратило биться». Неважно, каким образом, потому что людям было непозволительно знать о существовании вампиров. И правда, нет никаких причин для паники.